Тебя не ждала никак. Ножевого ранения в сердце. Притворяюсь, что это пустяк. Закрываю рукой дверцы. Что-то капает из груди. Завязать бы рваные раны. Отпечатки моей любви остаются жить на экране. Так сложно, но можно. Так было необходимо. Так страшно однажды открыться, когда предает любимый. Я от тебя не ждала никак букета синих анютиных глазок. Со словами тебе просто так не случалось со мною ни разу. Не успела услышать «прости», я не успела понять, что же было. Но я не буду теперь грустить, я обо всем нехорошем забыла. Так сложно, но можно. Я не об этом тебя просила. Я не об...